в 47-м. Беба его не помнил, но покой запыленных удочек нарушать все-таки не посмел. Перед тем, как запрятать самородок, он взял зубило у пропащего человека, жековского слесаря дяди Гриши, и отрубил образец граммов на 30. На зубиле остались желтые предательские примазки, и Беба оттирал их в течение часа зубным порошком, отчего кончик зубила стал походить на ювелирный товар. Дядя Гриша так это и оценил, сказав с юмором висельника: «Почему я эту вещь зубилом считал?» Зубной врач-протезист Титенский. Память подсказывала, что порядочного врача-протезиста лучше всего искать в районе Арбата. Но центра Бибенин инстинктивно боялся. Прижимаясь к окраинам старой Москвы, он нашел тихую улочку возле одного из не очень шумных вокзалов и нужную вывеску. «Зубной врач-протезист. Срочное изготовление всевозможных мостов и коронок». У картонного квадратика на узкой полутемной лесенке «Зубной врач-протезист А.А. Титенский. Два звонка» он позвонил. Дверь ему открыл длинный и колеблющийся, как выдвижная антенна, очкарик в белом халате. «Ассистент, что ли?» – подумал Беба и приготовился врать Титенскому, ибо с двоими он говорить не хотел. Но выдвижная антенна и оказался самим Титенским, срочное изготовление мостов. И пока он мыл руки, Беба наметанным глазом оценил обстановку. Все понял и, вытянув ноги в кресле, закурил. Неофит частной практики А.А. Титенский ошалел было от такого хамства. Но тут Беба вынул из кармана бумажную салфетку и развернул ее. «Могу предложить», — нагло сказал он. «Натуральный товар». А.А. Титенский сглотнул слюну, но вскоре опомнился и достаточно сухо сказал: «Не по адресу». «Может быть, знаешь адрес? Сочтемся». Беба прищурился от сигаретного дыма и в упор посмотрел на очкарика. «Адрес», — тихо сказал Титенский. «Адрес известен. ОБХСС. Обратитесь». «Как знаешь», — соблюдая достоинство, сказал Беба. Титенский хотел что-то сказать, может быть, традиционную фразу «Прошу вас выйти вон», но не успел. По заранее разработанной тактике Беба вдруг сорвался с кресла, вылетел в дверь и скатился по лестнице. Несколько раз он сменил автобусы, вагоны метро, какой-то трамвай, а в завершение промчался по улице сумасшедшим шагом, наблюдая, не чешет ли за ним кто с такой же скоростью. Осечка! Ему предстояло еще много разных осечек. Еще предстояло пугать людей стремительными наскоками в общественный транспорт. Юрий Сергеевич. Юрий Сергеевич родился, если не в рубашке, то во всяком случае в майке. В отличие от неофита Титенского, профессию его можно было назвать наследственной. Папаша в свое время сколотил клиентуру, а также домик в Лосино-Островской. И получилось, что двухэтажный сей домик сохранился среди новостроек. Потому собственный кабинет был солиден, Богатая аппаратура только по классу люкс –